Харе Кришна. Так, мы находимся с вами на берегу Асисешвара Кунды. Там кто-то плавает. Около храма Асисешвара Махадева. У подножия холма Нандишвара, на котором находится Нандаграм. Это особое место. Я уже сказал, что Асисешвар Махадев исполняет все желания. Шиву называют Ашутош, потому что его легко удовлетворить. И здесь, во Врадже, Шива отличается особым могуществом, потому что здесь, во Врадже, он может исполнить наши духовные желания в том числе. Некогда на склонах этого холма поселился Парджанья. Парджанья был сыном Дивамитхи. В конце Двапара-юги Дивамитха Муни женился на двух женах. Одна была из касты кшатриев, а другая была из касты вайшьев. И от жены из касты кшатриев у него родился сын, которого звали как? Шурасена. Шурасена. Шурасена стал отцом кого? Васудева. От жены Вайши у него родился Парджанья Гопа. У Шурасены было множество сыновей и дочерей, но у Парджани детей не было. И он жил тут со своей женой, которую звали Вария Сигопи. И вместе они коротали здесь свои дни, и в конце концов он решил совершать врату. Пришел сюда, и он стал молиться Махадеву, он стал совершать омовение тут. И не так далеко отсюда есть другая кунда, она называется Тарагакунда. Там, на берегу этой кунды, он совершал врату. Врата значит ограничение. Врата значит добровольная аскеза, которую человек накладывает на себя ради достижения какой-то цели. Это древняя технология. Издревле люди знали, что чтобы достичь какой-то цели, я должен в чем-то ограничить себя. И Парджанья Гопа сурово ограничивал себя. В течение многих-многих месяцев подряд он не ел никаких зерновых. Он ел только фрукты и овощи. Врата значит прежде всего отказ от зерновых, потому что именно зерновые дают силу нашему организму и нашему телу. И в какой-то момент Нарада Муни пришел к нему и сказал: «Я слышал, ты совершаешь суровую аскезу, но какой смысл совершать аскезу, если ты не повторяешь мантру? Аскеза без святого имени не имеет силы. Аскеза, может быть, имеет какую-то материальную силу. Если человек просто голодает, то он приобретет какую-то силу. Но на самом деле настоящую силу аскеза приобретает или дает человеку, когда человек повторяет мантру». И Нарада Муни дал ему мантру Лакшминараяны. И Парджанья Гопа стал повторять эту мантру Лакшминараяны, продолжая поклоняться Махадеву, продолжая совершать свою аскезу, каждый день рано утром совершать омовение в Тарагакунде, и здесь, в этой кунде, Асисешвара-кунде. И в конце концов он услышал голос. «Блажен ты, о Парджанья, ибо у тебя родится 5 сыновей и 2 дочери». И как звали его сыновей? Нанда, Сунанда, Упананда, Нанда. Нанда уже был. Абхинанда и Нандана. Это были 5 его сыновей. И голос возвестил ему, что у среднего из твоих 5 сыновей, 3-го по счету, родится сам Шри Хари. Этот Шри Хари уничтожит множество демонов и прославит твое имя в веках. Так его аскеза завершилась успехом, и на радостях он отправился обратно туда, но через какое-то время по совету, опять же, по совету мудрецов, они решили переехать, потому что у Нанды, который родился у него, не было сына. Парджанья ждал, когда же у него родится обещанный сын, который должен прославить его века. Но сына не было, и поэтому они переселились ближе к Ямуне. Кто-то посоветовал Нанди Махараджу. И Парджанья, перед тем, как уйти, у него было 5 сыновей, но он решил оставить свое место предводителя пастухов или царя племени пастухов среднему сыну. Он посоветовался со всеми, потому что Нанду любили все. Нанда значит радость. Слово Нанда значит тот, кто сам радуется и дарует радость всем остальным. Старшим его сыном был Упананда, но так или иначе он поставил вместо себя Нанду. И Упананда, когда услышал об этом, что с ним случилось? Он обрадовался страшно. Он сказал: «О, Нанда, ты больше всех заслуживаешь этого. Кто я такой по сравнению с тобой?» Настоящих преданных, у них нет ревности. Даже если у них есть какая-то ревность, эта ревность просто их лила. Не нужно принимать ее всерьез. Если сердце у человека чистое, то даже эта ревность — это просто проявление какой-то каких-то трансцендентных эмоций. Упананда был очень счастлив. И единственным источником несчастья было то, что у Нанды никак не рождался сын. Поэтому они переехали в Гокулу, Махаван, на берег Ямуны. И там, мы знаем, Нанду и Ясоду благословили, и у них родился маленький Кришна. И в течение 3 лет и 4 месяцев они жили в Гокуле, Махаване. Но один за другим демоны, посланные Камсой, приходили туда. Путана, Тринаварта, Агасура. Все они приходили. Нет, Агасура не туда приходил. Кто еще? Путана, Тринаварта. Кто еще приходил туда? Шакатасура. И пастухи, посоветовавшись, решили переехать. Сначала они жили в Чатикаре, потом они переехали в Камьяван. В Камьяване жили родители Ясоды, гопи, жены Нанды Махараджа. И какое-то время они жили в Кокилаване, недалеко отсюда, но в конце концов они вернулись на свою родину, на то место, где, откуда происходили их предки, откуда были их корни. И Нанда Махараджа поселился здесь, в этом дворце. История сохранила нам описание этого дворца. Говорится, что дворцу этому завидовал даже Индра. На самом деле Индра не хотел даже близко приближаться к этому дворцу, чтобы не расстраиваться. Дворец этот был таким роскошным, что роскошь эта превосходила роскошь райских планет. Если вы помните, мы в первый день нашей парикрамы пели Гопи Гиту. Джайататедикам Нанданавраджа Срайата Индира Сасвата Трахи. Гопи поют, что с тех пор, как ты пришел сюда во врач, Срайата Индира Сасвата Трахи. Всегда Индира, богиня процветания, Лакшми, живет здесь. И богатство, роскошь этого места невозможно ни с чем сравнить. Ты, Нанда Махарадж, поселился здесь, на этом холме. И холм недаром носит имя Нандисвара. Нандисвара — это кто? Сам Шива. Он повелитель Нанди, быка Нанди. В свое время Шива попросил благословения, чтобы он смог как-то послужить Кришне. И Кришна сказал: «На что ты сгодишься вообще? Чем ты можешь быть?» Он говорит: «Ну, может быть, сгожусь на чем-нибудь. Пусть на мне будет дворец твоего отца. Пусть на мне останутся отпечатки твоих стоп». И он стал этим холмом, Нандишварой. Здесь во Врадже вся Тримурти поселилась в виде холма четырехголового на Варшане, это Брама, здесь сам Махадев и Гавардхан, это сам Вишну. Таким образом, Нанда Махарадж поселился здесь, и Шива, который постоянно живет на Кайлаше, однажды прознал про то, что Кришна здесь у Нанды Махараджа. Кришне уже было в то время много лет. Он уже был взрослый ребенок. Ему было 3 с лишним года. Но, тем не менее, иногда ему хотелось играть роль маленького младенца. И Шива пришел сюда. Пришел со своим барабаном. Страшный йог со длинными спутанными волосами. Вокруг шеи у него змея. Он обсыпан пеплом весь. Вот. И он стал стучать во все дома, и когда люди выходили на порог, они сразу же захлопывали дверь от ужаса. Вот. А он искал Кришну. Постучал в дверь Ешоды. Ешода открыла, увидела, там стоит йог. Не дай бог, он сглазит моего младенца. Не дай бог, он посмотрит на моего младенца. Ешода закрыла изнутри дверь на засов, чтобы он не заходил. А Шива стал плакать. Он стал говорить, какой смысл моей жизни? Я пришел сюда для того, чтобы увидеть Кришну, я не могу увидеть Кришну. Он спустился оттуда с холма и стал здесь плакать. Из этих слез образовалось это озеро. И он звал Кришну. Алака Ниранджана, Алака Ниранджана, Алака Ниранджана. Ты тот, кого не пятнает грязь этого мира. Тот, кого никогда не может запятнать никакая скверна этого мира. И звал его и звал. Почему? Потому что Шива — это сам Кришна. Ксирам ятада дивикара вишеша йогат санджаяте напитата притакастихетах яшамбутам апитата самупайтикарит говиндам адипурушам тамахам баджами. Это сам Кришна, который приходит сюда в материальный мир и принимает на себя неблагодарную задачу соприкасаться с грязью этого мира. Он принимает на себя эту роль, но ему тоже нужно иногда очищаться. И как можно очиститься? Можно очиститься только одним образом. Если мы получим на себе милостивый взгляд сына Нанды Махараджа. И Шива подумал, какой смысл мне жить здесь? Вот он плакал, плакал, плакал. И он пел эту мантру «Алака Ниранджана, Алака Ниранджана». А в это время Кришна тоже заплакал. Я что-то пыталась его утешить, она подходила, она гладила, она давала ему сладости, все было напрасно. Я что-то подумал, может, он все-таки сглазил его? Может, он все-таки как-то посмотрел на него и так или иначе его сглазил? И гопи ей посоветовали, наверное, это обидело этого йога. Этот йог, обиженный тобой, он сделал так, что твой сын плачет. Тогда Ясода схватила какие-то подношения, побежала сюда вместе с другими гопи. Они нашли тут этого йога, он сидел тут в тени этих деревьев и повторял в трансе мантру «Алака Ниранджана, Алака Ниранджана, Алака Ниранджана». «Жизнь моя прошла напрасно, Алака Ниранджана, Алака Ниранджана, Алака Ниранджана». Ясода сказал: «Свамиджи, Свамиджи, Ашервад, Свамиджи, Ашервад. Просим у вас благословения. Благослови нас». Он говорит: «Какие благословения вам нужны? Пойдем к моему ребенку. Ты его утешишь». Шива! Он заиграл на своем барабане другую мелодию. Они отправились вместе туда. Шива бежал быстрее ветра. Ему не потребовалось много времени для того, чтобы забраться туда на холм, Нандисвары, ворваться туда, и он увидел Кришну. Кришна лежал в своей кровати и плакал. Шива посмотрел на него. Кришна посмотрел на него и стал улыбаться. Ясода на радостях пошла в свою сокровищницу. Она достала ему драгоценное ожерелье. Мы знаем, что Шива всегда носит ожерелье из чего? Из черепов. Она подумала, что за украшение это? Черепа какие. Она достала ему драгоценное жемчужное ожерелье из огромных жемчужин и одела на него. Здесь у Шивы ожерелье из жемчуга, подаренное ему Ясодой. Она сказала, Свамиджи, почему бы тебе не остаться здесь навсегда? Шива сказал, только этого я и хотел. И там наверху есть храм Шивы рядом с Нанда Баваном. Ему приносят остатки просада, предложенного Кришне, и предлагают ему здесь. А здесь в память об этой лилии остался этот храм Асишешвара Махадева, который может исполнить все наши желания, если попросить у него. Как я уже сказал, он, Махадев, здесь исполняет, исполнил желание Парджани Гопы. И рядом там находится Хануман. Хануман всегда находится. Меня спросили, почему тут Хануман. Хануман всегда находится рядом с Шивой. Хануман — это частичное воплощение Господа Шивы. Это Шакти Авеша Аватара Господа Шивы. И Хануман, его святилище всегда рядом с Господом Шивой. Он тут помогает служить. На самом деле Хануман — это сам Шива, который принял облик Ханумана для того, чтобы служить Господу Рамачандре. Вот он также очень милостив и тоже исполняет желания всех живых существ. Есть одна мантра, которую я хотел вас научить сегодня. Я ее выучил сам недавно. Мантра, которая помогает преодолеть все препятствия. И ее обычно читают, когда стоят перед алтарем Хануманы. Повторяйте за мной. Асадья сада касвамин. Асадья сада касвамин. Асадья тава ким вада. Асадья тава ким вада. Рамадута крипа синдо. Рамадута крипа синдо. Маткарья садая прабо. Маткарья садая прабо. Асадья сада касвамин. О, господин, для которого нет ничего невозможного. Асадья садака. Тот, кто может делать невозможные вещи. Садака значит тот, кто занимается саданой, и он достигает невозможного. Тот, кто ставит любые цели и достигает этих целей. Ты повелитель всего этого. Асадья тава ким вада. Что для тебя есть невозможного? Для того, кто хочет служить Кришне, и у него нет никаких других желаний, кроме служения Кришне. Асадья тава ким вада. Скажи мне, что для тебя есть невозможного? Рамадута крипа синдо. О, посланец Рамы, океан милости. Маткарья садая прабо. Сделай же так, чтобы я тоже достиг своей цели. Чтобы в конце концов Кришна стал милостив ко мне. И чтобы моя садана принесла мне мои плоды. Давайте еще раз повторим. Асадья садака свамин. Асадья садака свамин. Асадья тава ким вада. Рамадута крипа синдо. Маткарья садая прабо. Тут еще мы расскажем еще несколько лил. Здесь недалеко находится Явот. И по дороге из Явота каждый день в своей нити лили Шримати Радхарани проходит нандаграм, чтобы готовить Кришну. Мы знаем, что она входит в эту кухню в нандаграме. Кухня Ясоды находится рядом с Паван Сароваром. Эта кухня, там есть несколько тысяч плит. Ну или много, в общем, этих плит. Как минимум 5. Это брат. И говорится, что в Явоте, где Шримати Радхарани испытывает жар лазуруки с Кришной, если поставить рядом с ней чашку с водой, вода испаряется мгновенно. От жара, который исходит от ее тела, вода испаряется мгновенно. Но когда она приходит в кухню Ясоды, где горит огонь и уже заранее разожжены все эти плиты, то она чувствует необычайную прохладу. Она чувствует, на сердце у нее счастье, она чувствует, наконец-то я делаю то, что я должна делать. Там она каждый день готовит завтрак для Нанды Нанданы. И мы рассказывали с вами на Варшане эту лилу, как Дурваса Муни благословил ее. Отныне все то, что ты приготовишь, будет подобно нектару, и тот, кто будет есть это, никогда не будет болеть. Исода узнала об этом. Исода все время думает, как доставить удовольствие моему сыну. И Исода прибежала к Пурнамасе. И она сказала, пойдем вместе к Джатиле и попросим Джатилу, чтобы она разрешила Радхарани готовить для Кришны. Исода знала, если я сама попрошу, меня всерьез никто не примет. Но если Пурнамаси попросит, то Джатила не сможет отказать. Так и было. Они пришли, они сказали, можно твоя невестка будет готовить у меня дома. Пурнамаси объяснила все это с астрологической точки зрения. Она прибегла к окончательным аргументам. Она сказала, что если ты будешь делать это, то процветание придет к тебе, все будет хорошо. И Джатила было согласилась в минуту слабости. Но когда они ушли, она стала думать, и она послала свою посланницу к Ясоде и сказала, передай это Ясоде, что целомудренные замужние женщины не ходят в чужой дом готовить для чужих, особенно если это чужие, такие развратники, как твой сын. И если ты будешь настаивать, то нам с моей невесткой придется переехать за пределы Враджа. Шримати Радхарани только услышала это. Она упала в обморок. Ее подруги, которые были с ней, переполошились страшно. А Вишака выбежала и сказала, «Джатила, твою невестку укусила змея. И она лежит без сознания, и нужно что-то делать». Все побежали к Пурнамасе. «Пурнамасе, спаси! С нашей невесткой случилась беда, ее укусила змея. Она лежит, и никто не может привести ее в сознание». Пурнамаси сказал, я ничего сделать не могу. Ничего. Но я могу раскрыть секрет. У меня есть одна знакомая. Она ученица Гарга Риши. И Гарга Риши научил ее секретной мантре. На самом деле, в Индии до сих пор есть люди, которые знают Сарпавидью. Сарпавидья – это одна из прикладных наук, описанных в Ведах. И там даются особые мантры. И с помощью этих мантр человек, владеющий Сарпавидьей, может лечить любого от укуса змеи. Он может сказать, произнести эту мантру, и яд выйдет сам из тела человека, которого укусила змея. Более того, люди, которые занимаются Сарпавидьей, мне рассказывали, я сам видел этих людей, людей, которых кусали змеи. Они говорят, что человек, который занимается этой наукой, он знает, кого укусили уже. У него есть компьютер. Вот однажды мне рассказывал один человек, что укусили его друга. И его друг сначала пошел к обычным докторам, и доктора пытались что-то делать, выжимали этот яд, давали какие-то антибиотики, но воспаление становилось все больше и больше, распухло. В конце концов он решил обратиться к этому человеку из Сарпавидьи, который знает Сарпавидью. Только он ему позвонил, тот сказал, а я знаю, тебя укусила три дня тому назад такая-то змея. Так он назвал, как называли змею. Он говорит, к сожалению, ты обратился слишком поздно, я уже ничего сделать не могу. Я знал, что ты позвонишь в этот момент, и змея уже слишком поздно, ничего сделать нельзя. И тот потом, он еле-еле пришел в себя в конце концов. И Пурнамаси сказала, есть это Видьявали. И Видьявали знает Сарпавидью. Пригласи ее. Они пригласили Видьявали, нашли с трудом Видьявали. Видьявали была смуглоликой девушкой. И сначала она отказывалась. Она говорила, не-не, я не пойду. Приносите ее сюда, я не хожу. Они стали умолять, говорить, пожалуйста, пока мы донесем ее, пройдет много времени, может быть, уже слишком поздно. Пожалуйста, приди. Тогда Видьявали сказала, хорошо, но у меня есть два условия. Во-первых, вы должны оставить меня наедине с вашей невесткой. Во-вторых, вы должны позволить мне положить ей в рот кусочек бетеля, который я пожевала. Скажи все, что угодно, только спаси нашу невестку. Если наша невестка умрет, то тогда мы не сможем жить больше на этом свете. А, видявали завели, привели к Шримати Радхарани, все столпились. И видявали стал читать мантры. Особые мантры, секретные мантры. В конце концов она сказала: выйдите все отсюда. Сейчас будет происходить самое главное. Я вызову змею, которая укусила вашу невестку. И змея высосет яд, который она туда вложила. Все вышли, а Джатила припала к замочной скважине. Что было интересно. Ничего не видела. Но вдруг она услышала страшный голос Видьявали. «Царь-змей, приди сюда!» Потом она услышала шелест и услышала шипение. «Что тебе надо? Зачем ты укусил ее?» На самом... Дальше раздалось шипение. «Я пришел сюда, посланный Шивой, чтобы убить Джатилу». Джатилу слушает. «Почему ты хотел убить Джатилу?» «Потому что Джатила совершила два оскорбления. Она оскорбила Дурвасу Муни, частичное воплощение Господа Шивы, потому что она пренебрегла его благословением. И второе, что она сделала, она назвала Кришну, которому поклоняется сам Шива, распутником». «Почему же ты укусил ее невестку?» «Потому что Джатила уже старая. Если укусить ее, не будет никакого толка. Она просто умрет. Но если укусить ее сына, то она будет страдать еще больше. Однако сын ее имеет свойство, яд не подействует на сына, потому что Шримати Радхарани готовит для нее. Поэтому сначала я укусила Шримати Радхарани. Когда Джатила услышала это, она открыла дверь, она упала на колени. «Простите меня, пожалуйста, дура я, старая дура, и дочка у меня тоже дура». И дьяволь взяла с нее два обещания. Чтобы искупить своих два оскорбления, которые ты совершила, ты должна дать два обещания. Отныне ты никогда не должна подозревать свою невестку. Он сказал: никогда не буду подозревать свою невестку. И ты никогда не должна плохо говорить о Кришне. Никогда не буду плохо говорить об этом распутнике. Никогда больше. И когда Шримати Радхарани услышала это из уст Джатилы, она раскрыла глаза и сказала: что со мной было? А Джатила сказала: эта замечательная девушка пришла к тебе для того, чтобы спасти тебя. Останься, пожалуйста, с ней, пусть она научит тебя этой тайной науке. И вышла. И Кришна остался вместе с Шримати Радхарани, потому что это был никто иной, как он. Джай Джай Шри Радхе! С тех пор сама Джатила каждое утро говорит Шримати Радхарани: иди быстрее, готовься для Нанданандана. Иначе несчастье упадет на наши головы. Вот. Это врач, в котором мы находимся. Окей. Пойдемте к следующему месту. Теркаданде. Отсюда.